Глава 30. Джессика бросила на Кейси смущенный взгляд. «Вселенная и GPS за нами наблюдают?» «Ага». «В каком плане?» «Новые GPS-устройства снабжены технологией, которая использует алгоритмы для анализа вашего поведения. Например, если вы часто указываете в качестве места назначения итальянские рестораны, система начнет выдавать списки итальянских ресторанов даже без вашей просьбы». Или, если не итальянские рестораны, это могут быть национальные парки, водопады или торговые центры. Система отслеживает все, на что вы тратите свое время, и потом дает вам возможность тратить на это больше времени. «И вы говорите, то же самое делает Вселенная?» — повторила Джессика. «Да. Видите ли, Вселенная не только слушает, она еще и наблюдает». «Что означает?» — Кейси улыбнулась. Что означает, когда человек говорит, что ему нужна другая жизнь, например, больше свободы, более приятная обстановка, а потом тратит по 40-50 часов в неделю, работая в офисе на самодура начальника, который скверно с ним обращается, то так же, как GPS, Вселенная дает ему еще больше того, от чего он на самом деле хочет убежать, договорила Джессика. Именно. Словно Вселенная говорит: «Ого, поглядите-ка, как часто он тратит на это время. Должно быть, ему это нравится. Давайте-ка ему еще подбавим». Голос Кейси стал глуше. «И это касается не только работы. Вселенная наблюдает за всем. За типами отношений, в которые мы вкладываем время и энергию. За типами мыслей, которые мы подолгу обдумываем. Даже за нашими переживаниями, которые движут этими мыслями». «Ух ты, какая она, оказывается, мстительная», — заметила Джессика. Кейси отрицательно покачала головой. «Понимаю, почему так может показаться. Однако это не мстительность. Это основано на простом посыле. Мы — создания, обладающие свободой воли. Мы выбираем, что нам делать, как нам это делать, где тратить свое время, с кем общаться». Логично предположить, что мы будем выбирать те вещи, которые вызывают у нас позитивные эмоции. Радость, любовь, довольство, счастье, возбуждение. Так что Вселенная не мстительна. На самом деле она щедрый даритель. Основываясь на наших действиях, мыслях, намерениях, она снабжает нас как раз тем, чего мы хотим, если судить по нашим действиям. Джессику пробрала дрожь. Кейси заметила ее реакцию. «С вами все в порядке?» Джессика кивнула. «Сильная идея». «Да, действительно. Осознать, что в любой момент у нас есть доступ к этой невероятной навигационной системе, и что, как бы мы безнадежно не сбивались с курса, она может направить нас на путь истинный. А еще осознать, что этой навигационной системой управляем мы сами. Она реагирует на наши поступки, что означает, мы не просто актеры в этой пьесе, но и режиссеры». Джессика посмотрела на Кейси. «Как мне к ней подключиться?» «Вы уже подключены. Вы не можете отключиться. Каждый момент создается вами и этой направляющей силой совместно. Вы демонстрируете, чего хотите, Вселенная GPS создает согласующиеся с этим возможности». «Но мне не нравится поведение моего навигатора. Я хочу, чтобы он перестал подсовывать мне те возможности, которые я получаю». Кейси улыбнулась. «Введите новый пункт назначения. Начните демонстрировать вселенской GPS свои новые предпочтения». «И что, все так просто?» Кейси кивнула. «Да, все так просто». Джессика пару минут раздумывала. «И сколько времени уйдет, прежде чем она начнет предлагать мне новые возможности?» «Бывает по-разному». «Насколько четкий сигнал вы намерены послать о том, чего вы действительно хотите?» Когда люди говорят, что хотят разорвать неудачные отношения, а потом возвращаются к таким же снова и снова, вот какое они посылают сообщение. «Я хочу больше таких неудачных отношений». Что они при этом говорят, не имеет значения. Важно то, что они делают. Так же, как с автомобильным навигатором GPS, каждый из нас создает определенную историю. Поначалу эта история определяет то, что будет нам предложено. Но когда алгоритм видит, что мы больше не запрашиваем итальянские рестораны, а запрашиваем вместо них китайские, система перестает предлагать итальянские и начинает предлагать китайские, договорила Джессика. Точно. Навигатор не пытается нам за что-то отомстить. Он не думает: «О, надо проверить, смогу ли я убедить хозяина снова поужинать в итальянском». Джессика рассмеялась. «О да, это темная сторона GPS». «Нет у нее никакой темной стороны. Она учится, предлагает варианты и адаптируется, опираясь на нас». Глаза Джессики внезапно расширились. «И что, я могу ее стереть?» Кейси улыбнулась. «Что вы имеете в виду?» «В своем автомобильном навигаторе я могу стереть историю поиска. Я могу убрать свои 50 запросов по итальянским ресторанам. Так я начинаю все заново. Мне не придется 51 раз побывать в китайских ресторанах, прежде чем система поймет, что теперь они интересуют меня больше итальянских. В ту же минуту, когда я иду в китайский ресторан, она воспринимает это как мое новое предпочтение». Джессика разволновалась. Кейси видела это по ее глазам. «Так это можно сделать?» — повторил вопрос Джессика. Кейси кивнула. «Молодец, Джессика. Вы только что вычислили одну из самых сильных сторон вселенской GPS». Джессика засияла. «Я рада. Но как ею пользоваться? Как стереть историю?» «Совершить перемену?» «Нет, я хочу не просто перемен. Я хочу стереть свое прошлое, так же, как в автомобильной GPS». «Они не совсем одинаковы, Джессика. Ваше прошлое — это ваше прошлое. Его нельзя полностью стереть таким образом». Джессика мгновенно увяла. «Но ведь вы, кажется, сказали, что это можно сделать. Кажется, вы сказали, что я вычислила одну из самых сильных сторон вселенской GPS».